У Латара еще побаливал пробитый крюком Сухмета бок. Он с удовольствием подставлял его теплу, поэтому и решил остаться на улице. Хлопнула дверь самого неприглядного на всей улице домишки. Из него вышел Сухмет, он был важен, как индийский купец. Парчевый азийский халат отливал всеми цветами радуги, впрочем, с преобладанием золота. Пояс, на котором висела Утгелла, был заткан такой плотной вышивкой, что стал чем-то вроде корсета. Два кошеля невероятных размеров на каждом шагу старика звенели так, что, кажется, все воры в округе должны были слететься сюда, как осы на мед. Один они получили от князя, а второй сегодня утром от Пакуэта, вместе с заверениями, что если им что-нибудь понадобится, они всегда могут обратиться. Конечно, ни один вор никогда не решится подойти ближе, чем на сотню шагов. Всем было все известно. Тем более, что голова, нога и несколько особо впечатляющих кусков чунду были вырублены из огромной туши на перевале, привезены в город и выставлены на рыночной площади для всеобщего обозрения. Да, осенняя ярмарка в Пастарине будет на славу. Купцы теперь не побоятся никаких неожиданностей, только, пожалуй, лет 10 будут вздрагивать при виде Нижнего перевала, да приложат все старания, чтобы проезжать это ужасное место днем, или хотя бы вечером, но уж никак не ночью. Зато по возвращении домой распишут отпрыском свое мужество так, как и Сухмету не снилось. «Ну что, рассказал ей?» — спросил Латар, когда Сухмет торжественно подплыл ближе. «Да, мой господин». «Она поверила?» «Не очень. Сказала, что все звучит очень уж подозрительно, и если ее папаша зарыл там такие деньги, то почему бы мне самому их не выкопать?» «И что ты ей ответил?» «Я сказал, что там такое место, что только девичьи руки должны коснуться, ну и все в таком духе». Латар усмехнулся. «Девичьи?» «Мне кажется, ее папаша, незаконно повешенный на стене ожерелья, недооценила свою дочь. Мне она даже отсюда показалась довольно ушлой, и уж, конечно, без мужа не осталась бы. А я ведь и в дом не входил». «Да, чтобы это понять, в дом входить не нужно». Они поехали в сторону ворот. «Кем ты и представился? Бродячим охотником за кладами?» «Нет, мой господин. После того, как Чунду по кускам был показан на площади, здесь нам вряд ли удастся назваться чужим именем. Я сказал, что ее папаша перешел страшно израненный на нашу сторону и перед смертью рассказал мне тайну зарытых денег». «Как это тебе удалось? Ведь все, кому не лень, могли видеть ее отца повешенным на стене». «Она не сообразила, а я не поощрял ее любопытство в этом направлении, мой господин». Латар усмехнулся. Все ему очень нравилось. Даже глуповатость конюшева, который никак не может понять, почему этот роскошно одетый старичок величает господина юношу, который одет-то так, как и бродяге не пристал. Она могла и не сообразить, но ты-то, господин мой, ее дух был захвачен представлением о неожиданном богатстве, а не любопытством к судьбе отца. Нечего было мудрить, требовалось только назвать место и все. Да, люди таковы. Они выехали из города. Стражники у ворот растолкали десяток крестьян, чтобы дать проехать Желтоголовому и Сухмету. Впрочем, очень уж ущерствовать им не пришлось. Крестьяне и сами рассыпались по обочине дороги, стараясь оказаться как можно дальше от этого страхолюда с колдуном. Было время, когда Латара ранили эти взгляды, напитанные страхом, подозрительностью или ненавистью. Теперь все прошло, он даже не повернул голову в их сторону. Дорога, по которой они уже раз проходили, когда отправились на перевал, стала посуше, чем тогда. Снега не осталось, и везде были люди, повозки, кони или мулы. Движение было таким оживленным, словно путешественники и не выезжали из города. «Знаешь, что я думаю, Сухмет? Чунду оказался не настоящим». «Да, скорее всего, Атольф поленился вырастить настоящее чудовище, или не знал, как это сделать. А скорее всего, сам побаивался, что не справится с ним, когда нужно будет прекращать игру». «Он был не очень-то сообразительным», — ответил Латар. «Я думаю, его просто жадность заела, желание получить все сразу и с минимальными усилиями». Он посмотрел на Сухмета, восседающего на коне. «Почти как тебя». «Ты что, господин мой? Да я в любой момент могу отдать все это!» Он небрежно щелкнул ногтем по кошелю, если потребуется. Внезапно что-то тягостное и печальное появилось в представлении Латара. Он оглянулся. На придорожном пеньке сидел старик. Он устал, был голоден и очень-очень грязен. В душе его все было черно, он не знал, как жить дальше, куда идти, кому служить. Он вспоминал, как пахло на кухне, когда кухарята готовили господские яства, как по праздникам ему случалось раздобыть стаканчик вина, как служанки, кто подобрее, отводили его в баню и парили там, чтобы он отмяк телом и душой, а потом стирали его одежду за пару медиков, и он целую неделю пахнул так же приятно, как все люди, пока снова не пропитывался вонью честных тюремных камер. Латар остановил перед ним коня. Старик медленно раскрыл веки. Он никогда не видел Лотара, поэтому не узнал его. Зато Желтоголовый прекрасно помнил его. Помнил его шаркающую походку в подземелье замка княжича Гильома, помнил вздохи, помнил, как он поволок за собой два погасших факела. Это был тюремщик. Тюремщик ожерелья, про которого, должно быть, все забыли, и который сумел остаться в живых. Старик смотрелся в молодое и спокойное лицо господина на превосходном коне. Он так ослабел от голода, что даже не разжал губ, чтобы попросить милостыню. Или не решался побеспокоить столь важного человека такой мелочью, как собственная жизнь. Не поворачивая головы, Лотар позвал. «Эй, конюший!» Юноша возник у него у плеча с быстротой хорошо вышколенного слуги. «Твой господин обещал мне, что исполнит мою просьбу. Вот я и подумал. У твоего господина есть подвалы, где потребуется все запирать и стеречь долгие годы?» Юноша позволил себе улыбнуться. «Мой господин только этим и живет». «Хорошо. Ты можешь отвезти назад коней, которых твой господин предоставил нам до Мухальджи? Мы благодарим его за щедрость, но я осмеливаюсь просить от него другой услуги. Возьми этого старика, и пусть он служит твоему господину, как служил всю свою жизнь, до конца. Я знаю, он будет предан, господин покоит, не пожалеет. Но это... такого не бывает. Господин сам принимает кого-нибудь, или...» Старик вдруг понял, что его, кажется, снова берут на службу. Он вскочил с резвостью, которая еще оставалась в его иссохшем теле. «Я... да... я предан по гроб жизни, умоляю!» «Это невозможно!» — голосом конюшева можно было колоть лед. Он небрежно посмотрел на старика, вытянувшегося перед ним, который дрожал от возбуждения и отчаяния всем телом. «Мой господин не принимает нищих, тем более на должность, где легко можно воровать. Вот если бы у старика был заклад, но... заклад господина Пакуэта очень велик». «У него есть заклад», — сказал Лотар. «Сухмед, дай, пожалуйста, кошель от князя». Юноша гулко проглотил слюну. «Вы хотите внести заклад той суммой, которую князь заплатил вам за службу?» «Увы, я подозреваю, на его деньгах есть пятна крови.